Глава вторая. Хорошая способность. Собирай людей. Утром к 8 часам все должны быть готовы. Айс Делафонос вышел из тени и отвесил легкий полупоклон. Будет сделано. Он на несколько секунд замер, о чем-то задумавшись, но, не решившись что-то спросить или просто передумав, удалился. Я же еще немного посидел, анализируя зародившийся в голове план и ища другие варианты, но, не придумав хоть чего-то стоящего, успокоился и отправился спать. Утром стоит быть бодрым, полным сил и готовым к свершениям. Встал задолго до назначенного времени, дополнительной подготовки мне не требовалось, так что вернулся в Межгорье. Стоит посидеть, разобраться с управлением замком. Оказавшись в безопасности, вызвал Барсика. Это забавно звучит, учитывая, что прибыл я в Межгорье. Однако, если задуматься, до прорыва тварей это действительно самое безопасное место. Погладил его холку, сделал шаг и замер, внимательно приглядевшись к информации из статуса последнего. Третий из 10 великих зверей воплощения кошачьих — барсик, уровень 115. А кошара-то подрос, вот только с чего бы? И тут же ответом на вопрос полетели флешбеки с отрубленной кистью вампира. Чтобы убедиться в своем умозаключении, поднял логи барсика. Питомец барсик поглотил и усвоил мясо главы вампирского клана Багрового Полнолуния Вандера Безжалостного. Получен уровень 115. Дополнительная характеристика от поглощенного мяса будет доступна на уровне 200. А ведь он и визуально подрос. Сейчас эта туша весит килограмм 150, и что-то мне подсказывает, что это далеко не предел. К тому же, благодаря тому, что мы по дурости не взяли с ним 20 уровень со старта, он получит бонус от 5 поглощенных боссов, да и мы, выходит, перешагнули с ним за сотку на 15 уровней разом. Говорить же о разнице в ценности уровней с нулевого по 15 и с сотого на 115 явно не стоит. Впрочем, с поддержкой в моем лице ему явно не составит труда прокачаться, а этим делом я займусь, благо смерть зверю теперь не страшна. Ух, ну и разгуляемся же мы. Барсик, видя мой повышенный к нему интерес, начал ластиться. Я же, почесывая его за ушком, читал еще 2 не менее интересных сообщения. Первое из них пришло уже давно, но я тогда не обратил на него внимания. Питомец барсик достиг 75 уровня. Разблокировано умение «Удар лапой». Кратковременно повышается сила удара лапой и вероятность критического удара. Критический удар наносит серьезную травму. При достаточной силе зверя отрывает конечность. Уровень умений «Удар лапой» 1 из 25. Множитель силы 5. Длительность умения 3 секунды, откат 5 минут, шанс критического удара 10%. Не знаю почему, но удар лапой поставили на 75 уровень, хотя по логике он должен был появиться еще на 50-м. Впрочем, вполне вероятно, что так повлияла моя модернизация. Я ведь трансформировал зверя как только мог. Вторым сообщением шло уже новое, показавшееся мне куда более логичным, стоило только вглядеться в цифры. Питомец барсик достиг 100 уровня, разблокировано умение «Крылья ангела». Питомец нападает на противника, обхватывая его лапами, после чего разрывает грудную клетку сзади. Колоссальные повреждения, соответствующие силы удара лап зверя, умноженному на коэффициент атаки. Уровень умения «Крылья ангела» 1 из 25. Коэффициент силы атаки 20, длительность умения 10 секунд, откат 15 минут. И пусть я присматривал для барсика другого босса, но и так шикарно, просто шикарно. Как только найду барсику противника, сразу же натравлю, а сейчас пусть кошара ходит и потихоньку уму-разуму учится. И так уже засиделся в инвентаре. Напоследок еще раз пробежался по параметрам. Мираж, уровень 318, жизнь 161 700 из 161 700. Энергия 5230 из 5230, мана 3000 из 3000, божественная мана 2 657 159 из бесконечности. Сила 500 плюс 2065, ловкость 1476 плюс 6064, интеллект 200 плюс 400, мудрость 200 плюс 400, телосложение 500 плюс 1117, свободные очки характеристик 0, умение оковы мороза 11 ранга, умение раствориться в тени 52 ранга, телепорт 4 ранга. Душа Скорпиона 7 ранга. Вальс в тени 4 ранга. Взлом 1 ранга. Резисты. Холод 46%. Жар 9%. Кислота 34%. Яд 51% плюс 15% достижения. Магия огня 0% плюс 3% достижения. Магия земли 0% плюс 3% достижения. Магия воды 0% плюс 3% достижения. Магия воздуха 0% плюс 3% достижения. Третий из 10 великих зверей, воплощение кошачьих, барсик. Уровень 115. Жизнь 1300. Энергия 150. Очки ярости 50. Сила 14. Ловкость 18. Ярость 10. Телосложение 12. Свободные очки характеристик 585. Резисты. Яд 4%. Умения. Укус 1 из 25. Рывок 9 из 25. Рев тигра 4 из 25. Удар лапой 1 из 25. Крылья ангела 1 из 25. Глянув наши совместные характеристики, сделал себе дополнительную отметку о том, что несмотря на поднявшийся уровень барсика, характеристики у него прям детские. Противников ему для начала стоит подбирать в соответствии с ними, а не с уровнем. И пусть кошак пока не будет повышать уровни, зато повысит статы, а это, основываясь на моем личном опыте, имеет большое значение. По пути к залу управления я то и дело ловил заинтересованные взгляды, обращенные на питомца. Еще бы, про него до этого момента знала всего пара человек, а тут такая махина гуляет рядом с горячо любимым лидером. Впрочем, к взглядам придется привыкнуть, прятать его я более не намерен, а инвизом, в отличие от меня, барсик не наделен. Святая святых замка встретила меня тишиной, что и неудивительно, если учитывать, как сильно мы заморочились с безопасностью. Барсик инстинктивно понял, что мы здесь надолго, и свернулся клубочком в углу. Я же положил руки на управляющий шар. Во всплывшем меню имелась куча пунктов, систем, которые управлялись в том или ином объеме, и все требовалось настроить. Часть давалась легко, например, пассивная защита от лазутчиков, с которой я уже встречался ранее. Всего-то требовалось согласиться на пассивное поддержание системы, которая пусть и требовала дополнительного расхода маны, тем не менее, на мой взгляд, была необходима. Была система с активным куполом, который мог включаться как в пассивном режиме, так и вручную, и я был бы крайне рад ее активировать, но система оказалась неисправной, и так раз за разом. Это работает, это нет. То, что работало и было необходимо, я включал. За растрату маны как-то не переживал. Мало того, что у меня череп есть, так еще и магов я даю только в путь. На все нужды замка хватает с запасом. Еще немного и начну устроить отдельный стенд с заряженными кристаллами, как неприкосновенный запас. Пока листал все меню, выписал себе список задач, которые необходимо решить в первую очередь. В большей степени они завязаны на ремонте и поставке ресурсов, так что я их спокойно делегирую тому же Горуму. Есть моменты более тонкие, например, замку требовался обслуживающий персонал. Не просто строители, а всевозможные люди или нелюди, что будут выполнять бытовые рутинные задачи. Начиная от горничных и заканчивая поварами, и этих существ нужны сотни, и каждому из них нужно доверять. Было бы куда проще, коль всех их можно было бы нанять прямо через интерфейс замка, да если бы еще настроить параметры по типу верности и прочего. Но в мире был реализм, и подобное просто не представлялось возможным. Придется искать, изучать, отбирать из бесчисленного множества местных. И если найти мастера в определенном направлении не было сложной задачей, то вот вопрос с доверием закрыть куда сложнее. Закончив с настройкой замка, отправился к Горуму. Тот, как и всегда, источая неисчерпаемый оптимизм, раздавал указания и матерные эпитеты для тех, кто его указания, по мнению гнома, выполнял недостаточно быстро или качественно. Похвалив гнома за проделанную работу, спросил его о нюансах, что мне было необходимо знать, а также о задачах, которые были только в моей компетенции. Подобных на данный момент не оказалось, впрочем, судя по задумчивому лицу гнома, они появятся, так как тот явно начал прогнозировать свои дальнейшие планы с учетом данного вопроса, но об этом я не переживал, ведь действуем мы в одних интересах, а глупостями Горум не занимается. Закрыв или, напротив, открыв вопрос с моими задачами, вручил гному список указаний, что должны идти в первую очередь. Тот прочитал его, пожевал ус, о чем-то задумался, затем хлопнул себя по лбу так, словно планировал через уши выбить все мозги и, болезненно поморщившись, сказал лишь: «Сделаем». Донимать его вопросами о реакции я не стал, молча похлопал по плечу и отправился на сборы. Перед тем, как идти непосредственно к отряду, зашел к Ратибору. Тот за ночь как-то осунулся и теперь выглядел совсем не тем веселым гномом, которого я видел вчера. «Что случилось?» Тот поднял мутный взгляд и протянул. «Да я вот задумался после твоего ухода. Столько времени прошло, а я даже не попытался помочь своим собратьям, представляешь? Просто жил, стараясь забыть, как страшный сон, думая, что меня пронесло. А ведь я знаю, каково там. И ничего, ничего не сделал. Ты список написал? Да, вот, держи. Тогда ты уже что-то сделал». «Не вздумай высовываться теперь, или можешь конкретно так мне помешать. И перестань себя корить. Лучше подумай о том, как устроить у зеленых гномов твоих соплеменников. Я не знаю других безопасных мест, где выйдет разместить подобное количество народа». Гном приободрился, даже в глазах появился какой-то блеск. «Сделаю. Мешать не буду. Размещением займусь. Могу еще чем-то помочь?» «Информация. Вспомнишь что? Говори. Только ищи меня лично. Когда вернусь, не знаю, но о вопросе не распространяйся. Если спросят, зачем ищешь, говори, что личный вопрос». «Хорошо». Пожав крепкую ладонь гнома на прощание, я взял список и, читая его на ходу, отправился к точке сбора. Айс Делафонос не подвел. К назначенному времени предо мной предстал отряд из 30 различных рок, кого среди них только не было, и дроу, и эльфы, несколько людей, трое смесков, два представителя редких рас. Большую часть отряда составляли парни, но было и несколько девушек. Каждый из бойцов был выше 200 уровня, что в целом уже было неплохим результатом. Рекрутеры неплохо постарались, раз из моего клана за столь короткое время получилось собрать столько бойцов. Нас прям немало. Признаться честно, я упустил момент с количеством бойцов в клане, впрочем, мне это было и не так важно. Сейчас в любом случае будет текучка кадров. Кто-то приходит, кто-то уходит, и так будет до тех пор, пока не сформируется костяк клана. И вот в тот момент, когда он и появится, я уже начну их запоминать. А пока какие-то совместные миссии, задачи, в процессе выполнения которых можно присматриваться к людям, но не привязываться. Изучив прибывших, отвел отряд туда, где нас точно не подслушают, и начал инструктаж. Наша задача сейчас — разведка. Первая часть в пещерах, вторая в городе. Задача — изучить все в максимальном объеме. Стараемся запомнить все. Где расположены склады, охрана, рабы? Мою речь прервал голос одной из девушек. Рабы? Да, мы выступаем против клана ПКшеров, причем крайне нечистого в используемых им средствах. Ребята стараются особо не отсвечивать среди больших дядек, но поверьте, у них столь огромные ресурсы, что они могут доставить проблем даже элите. И это я еще не говорю про их огромный опыт в ПВП. Так что будьте предельно осторожны. Вопросы? Против кого выступаем? Бешеные псы. Когда-то меня убивал один из их клана. Прямо-таки изничтожал, не давая срезу выбраться. Не вздумай пытаться отыграться на этом этапе. Для нас в первую очередь важна информация. Месть — это блюдо, которое подают холодным. Я не буду руинить целую миссию только из желания всадить одному из псов кинжал в спину. Красотка. Итак, после того, как я открою телепорт, разбираем сектора. Это шахты, так что проблем с разделением не будет. Идете в парах, подмечаете все, страхуете друг друга. Как закончите осмотр, скидывайте мне карты. При необходимости делайте пометки. В пометках — точка, количество охраны, количество заключенных, месторождение каких ресурсов там находится. Если будет что-то интересное, записывайте в свободной форме вопросы. На этот раз таковые отсутствовали, так что, загнав всех в инвиз, открыл телепорт. А вот по прибытии оказалось, что одного из наших товарищей, а конкретнее Айса Делафонса, при переходе выбило из инвиза, причем войти в него обратно он не сумел. Здесь говорить я уже не рисковал, так что отбил вопрос в личку. Что случилось? Солнце. Для моего скилла нужна тень. Посмотрев на залитые солнечные светом горы, я покачал головой. С одной стороны, можно было бы его и просто так отправить в сторону шахт, на верхних уровнях здесь большой трафик игроков. Но с другой, не стоит привлекать к себе внимание раньше времени, так что в итоге решил поступить иначе. Задал двойкам направление, оставив себе с Айсом центральную шахту, и повел его прочь от входа в пещеру. Километр спуска, и мы вошли в зону небольшого кустарника, что рос вдоль дороги. Растение неплохо скрывало рельеф дороги, и это было просто идеальное место для засады, но нас интересовала отбрасываемая им тень. Айс Делафонос ушел в нее и замер, ожидая. Я же присел рядом, отписывая в личку. Как работает твоя способность? Не хотелось бы, чтобы ты посреди миссии вылетел из инвиза под радостные крики противников. Это не совсем инвиз. Это расовая способность. Вот, смотри. Раса, тень, описание. Живые тени отличаются от своих неразумных собратьев. Им не нужно следовать за кем-то или чем-то, не нужен свет для существования. Тени способны общаться при помощи телепатии. Некоторые считают, что они искусственно выведенные убийцы, другие, что это существа иного плана. Кто же они на самом деле, известно лишь самим теням. Особенности. Нематериальная сущность. Иммунитет к физическому урону, невозможность владения физическим снаряжением. Магический урон наносит на 150% больше повреждений. Параметр скрытности в тени увеличивается втрое. Скорость в тени увеличивается в зависимости от густоты. От 20% в блеклых тенях до 100% в густых. Нахождение на свету наносит постоянный урон. Очки параметров уменьшаются на 80%. Скорость передвижения уменьшается на 40%. Магия света наносит дополнительно на 100% больше урона, возможность владения магией теней. Интересно, никогда о подобном не слышал. Выглядишь ты как человек. Благодаря амулету хуманизации он меняет бесплотное состояние, приближенное к человеческому. Это то, что касается расы. А вот сам скилл — слияние теней, расовый навык. Описание. Живая тень может слиться с тенью другого объекта, чтобы остаться в нем. При перемещении объекта перемещается и сама тень. Можно переходить в другую тень при соприкосновении. Если тень исчезает, тень вываливается из нее и получает оглушение на 10%. Мана затрачивается в зависимости от густоты тени. Блеклая — 50 единиц в секунду, густая — 20 единиц в секунду. Время штрафа при выходе из тени — в случае ее пропажи 10 секунд. Приличный штраф. Тебе бы добавить стандартный инвиз для таких случаев. Слияние теней, конечно, крайне сильный скилл. Вот только для Роги ситуации, подобные произошедшей, могут быть фатальны. Да понимаю я все. По возвращении с миссии возьму скилл, обещаю. Ответить ему я не успел. На горизонте показалась телега, которую здесь использовали для перевозки шлака. Дождавшись, когда она проедет мимо, Айс Далафонос поскользил в нужном направлении уже в ее тени. Мы хоть и с некоторым опозданием присоединились к разведывательной операции.